И далее, продолжая тему фэнтези, Майк Резник. Влюбленная метла. Закинув ноги на письменный стол и сдвинув на затылок потрепанную фетровую шляпу, Джон Джастин Мэлори внимательно рассматривал расписание скачек. «Знаешь, — заявил он, — схожу-ка я сегодня на скачки, скажем, во второй половине дня». «Боже мой! — выдохнула Виннифред Карутерс, его низенькая седовласая партнерша, обладательница пухлых розовых щек. «Кто-то снова запряг это несчастное существо, не так ли?» «Как ты догадалась? — спросил Мэлори. «Чего тут догадываться? Ты наведываешься на скачки только в тех случаях, когда бежит летун». «Бежит — это сильно сказано», — заметило не совсем человеческое существо, примастившееся наверху холодильника в соседней комнате. «Еле тащится. Вот что он делает, этот летун». «Когда мне потребуется совет офисной кошки, — раздраженно буркнул Мэлори, — будь уверен, я тебя о нем попрошу». «Вот-вот», — продолжала вещать Филина с высоты холодильника, — «как раз это качество и отличает вашего хваленого летуна. Я имею в виду неколебимая уверенность». «Если тебе придет в голову уйти отсюда, — сказал Мэлори, — можешь поискать работу в труппе комедиантов. Подобным шуточкам там самое место». «С какой стати мне уходить отсюда? — заурчала Филина. — Тут тепло, сухо, и ты меня кормишь». «Джон Джастин, сколько забегов подряд проиграл летун на настоящий момент?» — спросила Виннифред. 53. «Это тебе ни о чем не говорит?» — не унималась она. «Просто его час пока не настал». «Удивительно!» — Виннифред пожала плечами. «Как самый лучший детектив на этом Манхэттене может быть таким глупым?» «Тебе просто недостает веры», — вздохнул Мэлори. «Ты распутал уйму сложных дел и как минимум дюжину раз был на волосок от смерти», — гнула свое миссис Карутерс. «Неужто все это имело одну цель — раз за разом просаживать деньги в тотализатор, делая ставки на летуна?» «Когда я берусь за дело, моя задача заключается в том, чтобы найти искомое», — ответил Мэлори. «А когда иду на бега, в том, чтобы испытать судьбу. Не понимаю, почему это тебя вообще должно беспокоить? Агентство Мэлори и Карутерс оплачивает все свои счета, но что касается личного дохода, тут каждый из партнеров распоряжается им по своему усмотрению». «К стремлению испытать судьбу я отнеслась бы с пониманием», — отрезала партнерша. «Это предусматривает элемент случайности. В случае же с летуном ничем таким и не пахнет. Верный проигрыш». «Ну и дурацкий же у тебя будет вид, когда он наконец всех обставит», — парировал Мэлори. «Хорошо сказано», — послышался чей-то скрипучий голос. «Ты молодчина, Джон Джастин Мэлори». «Кто это?» — строго спросил Мэлори, мгновенно вскочив на ноги. «Кто это сказал?» Пружинисто спрыгнув на пол, Филина вбежала в кабинет и с ухмылкой ткнула блестящим когтем прислоненную к стене в дальнем углу помещения метлу. «Да ладно тебе», — усмехнулся детектив. «Метлы не разговаривают». «А я, тем не менее, очень даже разговариваю», — возразила метла. Мэлори вытаращился на нее, а потом перевел взгляд на Виннифред. «Твоя?» — спросил он. «Никогда раньше ее не видела», — покрутила головой партнерша. «Что она в таком случае здесь делает?» «Почему бы тебе не спросить у нее самой?» — предложила женщина. «Мне никогда не доводилось разговаривать с метлами. Как к ней следует обращаться?» «Вы можете называть меня Геката», — представилась метла. «По-моему, так звали какую-то колдунью», — заметила Виннифред. «Точно. Она была моей первой хозяйкой». «Хорошо, Геката», — кивнул Мэлори. «Ответь мне, кто ты такая, что ты собой представляешь и, самое важное, что ты делаешь в моем офисе?» «Я хочу быть рядом с тобой, Джон Джастин Мэлори», — промолвила Геката. «Почему?» «Гранди терпеть тебя не может. Разве этого недостаточно?» «Ага. Значит, за всем этим стоит он, верно?» «Нет, он не знает, что я здесь», — возразила метла. «Трудновато сохранить что-то в секрете от самого могущественного демона на восточном побережье», — указал Мэлори. И, помолчав, осведомился. «И где же, по мнению Гранди, ты находишься?» «У него на стене, вместе с прочими магическими трофеями». «Почему ты не там?» «Он противный, прижимистый, жестокий и неделикатный», — пожаловалась метла. «Прошел уже целый год, как повесил меня на стенку и с тех пор не позволял спускаться. На протяжении нескольких месяцев я обдумывала побег, но никак не могла найти подходящее укрытие. А потом он начал вслух жаловаться на тебя. Мэлори сделал то, Мэлори сделал все, Мэлори опять расстроил все мои планы. Вот я и поняла, что ты единственный человек, который способен защитить меня от Гранди. Геката помолчала и добавила. Он все повторял, этот урод Мэлори. Но теперь я вижу, что это вранье. Ты настоящий красавчик, Джон Джастин Мэлори. Детектив повернулся к Виннифред. Вызови такси. «Что ты собираешься делать?» — с опаской спросил Геката. «Я собираюсь вернуть тебя твоему хозяину, прежде чем он разнесет мой офис в дребезги». «Не делай этого! Он же снова повесит меня на стенку!» «У нас хватает своих проблем», — сообщил детектив, направляясь к метле. «И с твоими, Геката, придется разбираться тебе без нашего участия самостоятельно». Он взял метлу и понес ее к парадной двери на выход. Та запищала. «Ах, ох, надо же! Какие у тебя сильные и мужественные руки, Джон Джастин Мэлори!» «Откуда, черт возьми, исходит твой голос?» — поинтересовался Мэлори. «А что?» «Я хочу, чтобы ты заткнулась. Наверное, не мешало бы заклеить тебе рот». «Ни за что тебе не скажу!» Мэлори открыл дверь, потом оглянулся через плечо. «Виннифред, скажи им, что я заплачу вдвойне, если таксист не будет задавать вопросов». «Хорошо», — пообещала партнерша. Детективу потребовалось 20 минут, чтобы добраться до готического баптистского замка Гранди в северном конце Центрального парка. Прибыв туда, он вручил метлу одному из троллей прислужников демона, сел в такси и вернулся домой. А когда он вошел в офис, метла уже дожидалась его у письменного стола. «Я прощаю тебя, Джон Джастин Мэлори», — произнесла она. «Как, черт побери, тебе удалось сюда вернуться раньше меня?» «Я волшебная метла, поэтому умею не только болтать, но и летать. Ох, и полетали же мы в свое время с моей прежней хозяйкой. Она, помнится, любила закладывать мертвые петли, пока артрит ее окончательно не замучил». «Забудь обо всем этом», — сказал Мэлори. «Боюсь, ты не совсем понимаешь здешнюю ситуацию. Твой нынешний владелец не только мой злейший недруг, но еще и существо, которому ничего не стоит, дунув и плюнув, заморозить весь этот чертов город. Все, кто к ним связывается, имеют кучу неприятностей. Если он найдет тебя здесь, то подумает...» «Что он подумает?» «Дерьмо», — проворчал детектив, обернувшись к новому гостю. «Похоже, стучаться больше не принято. Как и, впрочем, вообще пользоваться дверью». Напротив Мэлори стояло примечательное во всех отношениях существо. Ростом чуть выше 6 футов, чью безволосую голову украшали внушительные рога. Кожа его была глянцево-красной, глаза жгуче-желтыми, зубы ярко-белыми, а нос своей формой походил на орлиный клюв. Одежду незваного и нежданного посетителя составляли рубашка и штаны из мятого бархата и атласный плащ с воротником и обшлагами из меха какого-то обитателя полюса. Этот наряд дополняли блестящие черные перчатки, сапоги и висевшая на шее золотая цепь с 2 магическими рубинами. Вдобавок ко всему, при дыхании гость спускал из ноздрей и рта маленькие облака пара. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». «С какой-то стати я должен стучаться», — ответил Гранди. «Ты разве стучался, когда стянул у меня мою метлу?» «Да не крал я ее», — возразил детектив. «Черт, я только что пересек весь город, чтобы вернуть ее тебе». «Однако она у тебя». Демон указал на Гекату. «Забирай ее», — буркнул Мэлори. «Я ее не звал, и мне чужого не надо. Она твоя». «Как ты можешь говорить это? Неужели ты забыл, чем мы были друг для друга?» — вопросила метла. «Ничем мы друг для друга не были, ни в каких отношениях не состояли и никогда больше не увидимся», — отрезал мужчина. Взяв метлу, он кинул ее в руки Гранди. «Возьми ее и убирайся отсюда». «Так ты по-прежнему меня нисколько не боишься?» — с любопытством в голосе осведомился посетитель. «Давай скажем так. Я питаю здоровое уважение к твоим возможностям», — ответил детектив. «И никакого страха?» «Во всяком случае, сейчас я тебя не боюсь. Но ты должен знать, эту чертову штуковину я не крал. И не моя вина, если она прониклась ко мне симпатией». Он покачал головой. «Может, тебе стоило познакомить ее с красивым мужественным веником?» «Нет!» — воскликнула метла. «Мне нужен только ты и никто, кроме тебя!» Мэлори и Гранди переглянулись, и в первый раз со времени прибытия в этот Манхэттен из своего собственного детектив ощутил прилив сочувствия к своему незваному гостю. Как может противостоять сколь угодно могущественный демон такой искренней, пусть и неверно ориентированной страсти? «Мэлори!» — вскрикнула метла, когда Гранди слишком крепко ее сжал. «Неужели ты ничего не скажешь?» «Мы всегда будем помнить нашу встречу», — ответил мужчина. В это мгновение Гранди с метлой пропали из виду. Всего лишь доли секунды, а их уже след простыл. «Ну», — покрутил головой детектив, — «что ты об этом думаешь?» «Мне жаль ее», — сказала Виннифред. «У нас есть Фелина, хватит нам и одной на хлебнице». «Но провести остаток жизни, повешенной на стенку...» «Это же метла, бога ради!» — раздраженно произнес Мэлори. «Она не живая!» «Геката способна думать и чувствовать», — упрямо возразила розовощекая партнерша. «Чувства у нее дурацкие, а мысли иррациональные», — парировал детектив. «И это говорит человек, собравшийся в очередной раз поставить на летуна». «Уберусь-ка я отсюда по добру, по здорову. Например, в паб «Изумрудный остров». Там ко мне цепляться не будут», — пробурчал Мэлори. «Я с тобой», — раздался знакомый уже голос. Оглядев комнату, детектив увидел приткнувшуюся к камину метлу. «Дерьмо! Ты откуда взялась? Разве Гранди не забрал тебя пару минут тому назад?» «Он умеет приспосабливать время так, как хочет», — ответила метла. «Я провела в замке почти 3 дня субъективного времени. Все ждала, когда троллям, эльфам да гоблинам осточертеет за мной присматривать и можно будет дать дёру». «Но ты же понимаешь, что я должен отправить тебя обратно», — устало вздохнул Мэлори. «Нет!» — воскликнула метла. «Ты не можешь отправить меня обратно и обречь на вечное унижение и прозябание. Все относятся ко мне словно к какому-то предмету». «Вряд ли у меня получится выразить это поделикатнее, но ты и есть предмет». «Нет! Я живое существо с надеждами, мечтаниями, страхами и сексуальными потребностями». «Не могу сказать, будто я рад это слышать», — отозвался детектив. «Ты не можешь отослать меня обратно. Умоляю тебя, Мэлори. Я живу только ради тебя. Позволь мне остаться здесь, чтобы вместе с тобой ловить преступников». «Я не полицейский. В патрули не хожу, дежурство не несу и ловлей преступников не занимаюсь. Я детектив. Сижу у себя в офисе и жду, когда кто-нибудь меня наймет». «Ты нуждаешься в менеджменте, рекламе. Позволь мне составить хороший текст объявления о твоем агентстве для телефонного справочника. И...» Тут метла перешла на шепот. «Бросай ту толстую тетку! Зачем тебе кто-то, кроме меня?» «Мне это нравится», — хмыкнула Виннифред. «А есть у тебя еще какие-то другие предложения?» — саркастически осведомился Мэлори. «Позаботься о том, чтобы эта противная и глупая кошка не точила от меня свои когти». «И это все?» «Все, если не считать того, что мне не терпится увидеть тебя за работой. Когда ты рассчитываешь выследить злодея в темной аллее?» «Боюсь, в ближайшие 5-10 минут этого ожидать не приходится», — язвительно заметил сыщик. «В таком случае я просто останусь здесь и буду восхищаться тобой», — заявила метла. «Ты прекрасен, Джон Джастин Мэлори. Изысканный, утонченный. Короче говоря, воплощение совершенства». «Спасибо», — устало отозвался мужчина. «Бьюсь об заклад, что ты покажешь высший класс в спальне, где будет зеркальный потолок, а также кровать в форме сердца с водяным матрасом». «Пошла к черту!» — рявкнул Мэлори. «Я уже почти 2 года отираюсь в этом Манхэттене, но всякий раз, когда мне кажется, будто я вроде бы начинаю хоть чуточку понимать его, кто-то обязательно убеждает меня в обратном, ляпнув нечто подобное». «Зато у меня с этим нет проблем», — заметила Фелина. «Тут полно народу, собранного специально для того, чтобы гладить меня, почесывать за ухом и кормить». Бочком кошка осторожно приблизилась к Мэлори. «Спроси ее, пьет ли она молоко». «Ты хочешь поделиться с ней молоком?» — удивился детектив. «Ну уж нет. Если она заявит, что пьет, я буду царапать и скрести ее до тех пор, пока от нее останется только куча опилок». «Я все слышу», — строго сказала метла. «Что за чудовище ты держишь в своем офисе, приятель?» Он вздохнул. «Что есть, то есть. И своих хватает, и новые прибиваются». «Итак, отвечаю на вопрос этой безмозглой кошки. Молока я не пью». «Спрашиваю исключительно из любопытства. Что же ты ешь и пьешь?» Мэлори никак не мог понять, где у метлы находится рот. «Ела я так давно, что уже не припомню, что именно», — призналась Геката. «Не всем выпало счастье жить в комфорте и довольстве. Некоторые терпят лишения и невзгоды, в то время как те, кого они любят, не обращают на них внимания». «Я являюсь объектом твоей любви самые большие минут 10», — указал ее собеседник. «Это не так. На расстоянии я люблю тебя уже не один год». «Не один год?» — переспросил Мэлори. «Ну, не год, так неделю. Какая разница?» Геката пренебрежительно фыркнула. «Стоит ли мелочиться, Джон Джастин Мэлори? Почему бы тебе вместо этого не заключить меня в объятия и не сказать, что ты готов ответить на мою любовь?» «Тебе нужен полный перечень причин». «Боже мой, какой ты безжалостный! Как умеешь ты ранить словом!» — простонала метла. «Это так унизительно слышать нечто подобное, особенно в присутствии этой толстой тетки и мерзкой кошки!» «Уверен, что они обе в должной мере оценили твою чувствительность». «Как они могли? Они что, все еще здесь?» «Видишь ли, они вообще-то здесь живут, а ты нет». «Как ты можешь говорить мне такие вещи?» — возмутилась Геката. «Кто другой способен любить тебя до такой степени полной и бескорыстной? Кто еще слышит небесную музыку в звуке твоего голоса? Это страсть вечности. Как можешь ты быть слеп к столь высокому чувству?» «У меня катаракта», — сухо пояснил мужчина. «Я изливаю душу в присутствии двух ничтожных прихлебательниц, а ты отпускаешь мелкие шуточки. Неужели тебе нравится причинять мне такую боль?» «Вообще-то я об этом не подумал», — признался Мэлори. «Ну и теперь, когда ты открыла мне глаза, я все равно не чувствую за собой никакой вины». «Растерзай меня заживо! Наплюй на мою любовь!» — с трагическим пафосом вскричала метла. «Ты увидишь, насколько сильна моя страсть!» Детективу надоело ее слушать. Он взял телефон, набрал одну за другой буквы «ГРАНДИ», и спустя мгновение перед письменным столом материализовался демон. «Будь любезен, забери обратно свою эмоционально неустойчивую метлу», — сказал Мэлори. Гранди смерил метлу долгим взглядом, потом повернулся к детективу. «Похоже, от этой метлы больше хлопот, чем она того стоит. Поэтому я дарю ее тебе». «Мне она не нужна». Геката издала стон. «Что тебе нужно или не нужно, меня ничуть не интересует», — заявил демон. «Метла теперь твоя». «Ты, Гранди, воплощенные великодушие», — вздохнул детектив. «Прибереги свой сарказм, Мэлори», — фыркнул демон. «Он понадобится тебе для облегчения страданий, когда я стану тебя потрошить. Медленно и мучительно». «Ты собираешься заняться этим в скором времени?» «Скоро, не скоро, какая разница? В конечном счете, смерть всегда побеждает». «Не понимаю, почему тебе так хочется меня убить?» Мужчина пожал плечами. «Я единственный человек, который никогда тебе не лгал». «А как, по-твоему, почему ты до сих пор жив?» — задал встречный вопрос демон. И, не дождавшись ответа, исчез. «Приходят, уходят, мелькают. Просто проходной двор, а не офис частного детектива», — саркастически заметил Мэлори. «Почему-то мне кажется, что мы уже больше не в Канзасе, то-то». «Меня зовут Геката, а не то-то», — заметила метла. «И теперь, наконец, мы с тобой навеки будем вместе. Разве это не прекрасно?» Сыщик бросил взгляд на Виннифред. «Знаешь, я ведь действительно мог бы возненавидеть этого чертова демона». «А что ты собираешься предпринять в отношении... ну, ты знаешь кого?» «Метлы», — уточнил он. «Ну что ж, она здесь, и она наша. Чего бы не занять ее работой?» «Мытья посуды или там окон вы от меня не дождетесь», — заявила Геката. «Ты волшебная, а значит, и возможности у тебя волшебные. Вот мне и пришло в голову, не взять ли тебя с собой на дело и посмотреть, на что ты способна». «Ты и я вместе будем выслеживать суперзлодеев в их логовищах, разоблачать международные шпионские банды». «Есть тут одна гоблинша, вообразившая, что ее обманывает муж», — уточнил детектив. «Мне нужно проследить за ним и выяснить, ошибается она или нет». «Какая проза!» «За выслеживание суперзлодеев полагаются медали», — пояснил Мэлори. «А вот заходящих на сторону мужей выкладывают деньги. Такой у нас бизнес». «Неважно», — сказала метла после недолгого размышления. «Раз уж я буду с тобой, можно мне называть тебя дорогой?» Лучше не надо. Хорошо, сладкий мой, сказала метла. Давай выслеживать неверных гоблинов. Ночь с понедельника на вторник Геката и Мэлори отправились на первое совместное задание. Они последовали за гоблином до перекрестка улиц Вожделения и Отчаяния, где подозреваемый в измене муж резко свернул на улицу Вожделения. «Ага! С ним все ясно!» — возбужденно вскричала метла. «Этот малый наверняка держит путь в бордель!» Гоблин обернулся на звук голоса метлы, вгляделся в темноту и, увидев Мэлори, припустил, как летучие мышки, зада. «Огромное спасибо!» — пробормотал детектив. На второе дело они отправились в среду тоже ночью. Прячась неподалеку от пансиона Кринглого воинства, сыщики метла следили за тем, как личности, наряженные Санта-Клаусами, один за другим заходили в парадную дверь, каждый с горшком денег в руках. «И как же ты различишь, какие из них законопослушные, какие жулики и бандиты?» — полюбопытствовала Геката, не удосужившись хоть бы немного понизить голос. Трое Санта-Клаусов мгновенно выскочили из вестибюля и открыли по затаившимся наблюдателям беглый огонь. Под неприятно близкий свист пуль Мэлори нырнул за угол и укрылся позади пары мусорных баков. «Что бы я только без тебя делал?» — вздохнул детектив, удостоверившись, что его руки и ноги непонятно каким чудом уцелели. Следующее задание предполагалось осуществить в субботу вечером. Старик с редкими седыми волосами и длинными до подбородка бакенбардами, пряча глаза за темными стеклами очков, стоял на Бродвее, держа в одной руке миску нищего попрошайки, а в другой — старую трость. Он внимательно наблюдал за салоном экзотики гадкого Конрада. Сейчас, как полагал сыщик, этот самый Конрад показывал очередному намеченному им для шантажа клиенту кое-какие, может быть, не вполне художественные, зато более чем откровенные фотографии. Проходившая мимо женщина бросила в чашку Мэлори несколько монет и случайно слегка толкнула его. Детектив, чтобы не выйти из образа слепого попрошайки, пошатнулся, сделав вид, будто вот-вот упадет, и она, остановившись, поддержала его. «Не смей трогать руками моего возлюбленного!» — взревела метла. Гадкий Конрад, привлеченный неожиданным шумом, выглянул из своего логова, внимательно присмотрелся к нищему, а когда узнал его, то злорадно ухмыльнулся. А несколько снимков вихревой мерцалки, девушки-ящерицы, которая ради этой операции с шантажом в бурлеске Риалто 4 раза за ночь меняла кожу, мигом исчезли неизвестно куда. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Майк Резник. «Влюбленная метла». Окончание. «Ну и как?» — спросил Виннифред, оторвав глаза от бумаг, когда детектив шаркая вошел в офис. «Если я возьму эту чертову метлу еще на пару-тройку дел, нам придется закрывать агентство и искать новую работу». «Где сейчас Геката?» «В углу. Готовит кофе и пончики». «А почему бы ей?» «Она не хочет, чтобы я узнал, где находится ее рот», — объяснил, не дождавшись вопроса Мэлори. «Хотя на данный момент мне куда больше хотелось бы установить, где у нее еремная вена». «И что же нам делать?» «Я уже думал об этом», — сказал Мэлори. «В конце концов, мы же детективы. Наша работа не обязательно заключается в ловле мошенников или в предотвращении преступлений. Суть ее состоит в разрешении проблем». «Так что, сдается мне, пора нам отвлечься от чужих и заняться нашими собственными». «Каким образом? У тебя есть идея?» «Идея-то у меня есть, но вот воплотить ее в жизнь мне самому не под силу. Чертова метла не выпускает меня надолго из виду». Он достал из кармана скомканные банкноты и с мрачным видом пересчитал их. «Эти деньги я собирался поставить на летуна в тот вечер, когда объявилась Геката». «Мне-то что с ними делать, Джон Джастин?» Он швырнул ей купюры. «Купи галлон клея и несколько бутылок лаку, а потом пойди к Моргану в лавку с кабинных товаров Горгоны и...» «Что здесь происходит?» — строго спросила Геката. «Обычные дела», — сказал Мэлори. «А что?» «Ничего себе обычные», — заявила метла. О, ты имеешь в виду их? Сыщик с улыбкой указал на 20 навехоньких метелок, выстроившихся у стены. Каждая из них была покрыта сверкающим золотым или серебряным лаком. Да, я имею в виду их, отрезала Геката. Раньше их здесь не было. Что происходит, Джон Джастин Мэлори? Помощь, которую ты оказывала мне в последние несколько ночей, была просто неоценима. Вот я и подумал, что тебе не помешают помощницы, пояснил Мэлори. Коль скоро я собираюсь проводить все мое время с ними, то почему бы не окружить себя красотой? Но! Запинаясь, произнесла Геката, которую гнев едва ли не лишил дара речи. Сыщик выбрал наугад одну из метелок. «Разве она не великолепна?» — спросил он, любовно поглаживая вызолоченные прутья. «Теперь уж мне точно не придется скучать во время слежки». «Неблагодарный!» — вскричала Геката. «Невежда! Подлец! Свинья! Как ты посмел предпочесть меня другой метле?» 20 другим любезным тоном поправил ее Мэлори. «А я уж было собралась выйти за тебя замуж!» — проговорила метла, сотрясаясь от рыданий. «Но нет, коварный изменник! Теперь мне ясна твоя лживая суть, и я вернусь туда, где меня ценили. Может быть, Гранди и не проводил со мной много времени, но мне был обеспечен должный уход. Я находилась на виду, и люди даже замирали на месте, чтобы полюбоваться мною». Ее голос потонул в плаче. «Ты можешь остаться здесь», — предложил детектив. «Я клятвенно обещаю выводить тебя из чулана не меньше 2 раз в год, причем на исключительно легкие дела. И подумай о том, как тебе будет весело в компании всех этих поистине прекрасных метелок. Кто знает, может быть, ты даже позаимствуешь счастье их очарования». «Моя матушка была права», — воскликнула метла. «Все мужчины — обманщики, и порядочная метелка не должна верить ни одному из них». Издав напоследок душераздирающий стон, она растворилась в воздухе в одно мгновение. Такое исчезновение сделало бы честь и самому Гранди. «Наконец-то ты отделался от нее, Джон Джастин!» — воскликнула Виннифред. «Чувствуя себя дерьмом, угрюмо проворчал Мэлори. И все же другого выхода у меня не было». «Не расстраивайся», — сказала Фелина. «Я уж точно не буду расстраиваться, когда вынуждена буду тебя покинуть». «Спасибо», — иронично заметил Мэлори. «Я черпаю в этом огромное утешение». Кошка радостно улыбнулась. «Я так и знала». «Напомни мне, чтобы через несколько месяцев я проверил, как у метлы дела. Хочется быть уверенным, что у нее все в порядке». «Обязательно, Джон Джастин», — пообещала миссис Каротерс. «Хорошо». Он достал бумажный носовой платочек, высморкался и кинул его в корзину для бумаг рядом с письменным столом. «Где ты купил такую штуковину?» «О чем речь?» «Мусорная корзина с такой забавной отделкой», — пояснил детектив. «Не помню, чтобы видел ее раньше». «Никаких корзин, забавных или не очень, я не покупала», — заявила партнерша. Корзина для бумаг приблизилась к Мэлори и нежно потерлась о его ногу. «Мне кажется, я в тебя влюблена», — промурлыкала она. Это был рассказ Майка Резника «Влюбленная метла».